Глава 26. Подруга прижала ладони к рту, глаза ее наполнились слезами. Мик и они прочертили на коже влажные дорожки. Злата помотала головой и, отерев мокрые щеки, прошептала: «Росинка». Тряхнула головой и выдохнула с чувством. «Должно быть, показалось». Я нахмурилась и, оглянувшись на молчаливо застывшего Адия, снова всмотрелась в зеркало. «Эрика говорила, что общалась через твое зеркало. Но я не понимаю, Злата меня не слышит и не видит». «Магические артефакты непредсказуемы», — пожал плечами Илфикиир. «Возможно, нужна плата. У тебя есть что-нибудь магическое?» Я сунула руки в карманы, под пальцами хрустнула бумага. Осторожно вынула и развернула рисунок Найдонта. «Подойдет? Больше ничего, я же не маг». «Это подарок, значит, принадлежит тебе», — задумался Адий и сделал один шаг. «Ты позволишь проверить Куара?» Потянулся было ко мне, но замер в ожидании разрешения. Я кивнула, и тогда Адий выхватил рисунок и бросил на зеркало. Бумага будто на воду попала, мгновенно намокла и словно растворилась с этой стороны и упала на стол Златы. Подруга вздрогнула. Илфикир дернул уголком темных губ. «Она прекрасно тебя слышит, дочь своего отца». «Что означают эти слова?» Я видела, как Злата упрямо вытирала слезы и смотрела в сторону, будто не желала встречаться со мной взглядом. «Чья она дочь?» «Мага из твоего мира», — охотно пояснил Илфикиир. «Потомка человека, который некогда ворвался в наш мир. Из-за предка этой девушки магии в Эвенвуде осталось так мало». «Поверить не могу», — пробормотала я. «Вся моя жизнь в этот миг перевернулась. От понимания того, что на самом деле произошло, мурашки бежали по коже. Но я хотела не догадываться, а знать. Поэтому посмотрела на Адия снизу вверх и попросила: «Я могу поговорить с ней наедине?» Илфикиир молча кивнул и неторопливо покинул полутемное помещение. Кусая губы, я смотрела на подругу детства, с которой нас связывала глупая клятва крови. Злата была мне больше, чем подругой. После того, как в моей жизни не стало родителей, она сделалась моей семьей, была ближе, чем родная тетка, или кто бы то ни был, почти сестра. Я покачала головой, не веря, что она могла так со мной поступить. Снова позвала: «Злата?» «Да». Она повернулась и посмотрела через зеркало прямо мне в глаза. «Я вижу тебя. Довольна?» «Нет», — честно ответила я. «Лучше бы я и дальше считала тебя своей лучшей подругой, а твоего отца — бескорыстным благодетелем. Мне до сих пор не верится, что вы могли так со мной поступить. Приютили сиротинушку, чтобы сбагрить в другой мир? А чем ты недовольна?» — окрысилась она. «Здесь тебя не замечали, а там за тобой по пятам ходят самые могущественные мужчины мира. Ловят каждое слово, взгляд. На все готовы ради твоего внимания». «У них выбора нет», — холодно отрезала я. «А не потому, что я понравилась. Знаешь, это еще более унизительно, чем если бы они меня не замечали. Потому что некоторые действительно великолепны». Вспомнив Иммита, грустно подумала я. А вслух продолжила: «Тебе этого никогда не понять». «А тебе не понять, каково всю жизнь ждать, когда тебя засосет в чужой мир!» — вскочив, воскликнула она. «Из-за какого-то сумасшедшего предка теперь страдаю я и папа. Он долго не мог смириться с потерей жены». «Что?» — в ужасе отшатнулась я. «Твоя мама? Ну как?» «А так», — горько ответила она. «Отец сделал все, чтобы меня не утянуло в Эвенвуд. Вкладывал всю магию. Но он и предположить не мог, что мир драконов поглотит его жену». «Ого», — растерянно моргнула я. «Так она жива? И сейчас где-то здесь? Замужем за драконом», — в ярости припечатала Злата. «Разве тебе не хотелось увидеть ее?» — не сдержала я вопроса. «Есть правила», — выплевывая слова, ответила та. «Куара добровольно приходит навстречу. И если Эвенвуд ее принимает, то остается там навсегда. Ясно тебе? Добровольно. Так что для меня мама умерла в тот момент, когда решила бросить мужа и дочь». Я потрясенно молчала. Все перевернулось с ног на голову. Поверить в то, что Злата притворялась моей подругой и держала рядом лишь для того, чтобы в определенный момент послать вместо себя, было трудно. Но я не знала, к чему приведет та встреча. «Росинка», — вздохнула девушка, — «я понимаю, что ты злишься на меня, но потом будешь благодарить». «Не пытайся оправдаться», — оборвала ее. «Да, я не была такой популярной, как ты. Но если б мне предоставили выбор, ни за что не согласилась бы стать куарой. Я мечтала однажды встретить особенного человека, родственную душу, что полюбит меня такой, какая я есть. И я стану для него особенной». «У тебя теперь их четверо», — повысила Злата голос и потрясла рисунком. «Выбирай любого. Для каждого ты особеннее некуда. Любой готов в лепешку разбиться, лишь бы ты согласилась быть его». «Но это не любовь», — тихо проговорила я. Она обошла комнату, напоминая дикую кошку в клетке, затем снова села перед зеркалом. Деловито проговорила. «Я не понимаю, чем ты недовольна, Росинка. Тебя в нашем мире ничего не держит, ни родителей, ни детей, ни парня». «Теперь и подруги нет», — кивнула я. Она слегка побледнела, но продолжила. «Оставь за спиной старую жизнь и начни новую. Неужели никто из этих красавчиков тебе не понравился? Смотри, один другого лучше. Мечта женщин, хотя бы тот блондин с синими глазами, как его?» «Найдонт», — сухо сообщила я. «Он умеет рисовать оживающие картины. В твоих руках его работа». «Чем не жених?» «Ты делаешь вид, что не понимаешь меня», — ледяным голосом пояснила я. «Но при этом сама не стремишься выскочить за него замуж. И неважно почему. Я понимаю, что разговаривать нам бесполезно. Ты помочь мне не сможешь. Хуже. Даже не подумаешь извиниться». Захотелось со всего размаху разбить зеркало о стену, но я сдержалась. Аккуратно положила его обратно на пол и неторопливо поднялась. Злата подалась к зеркалу. «Росинка, не произноси этого имени», — устало попросила я. «Твоя бывшая одноклассница умерла, так же, как твоя мама. С одной лишь поправкой. В смерти Ефросиньи Ивановой виновата ты». И поспешила покинуть комнату, в которой едва не отморозила не только тело, но и душу. Адей встретил снаружи, в руках Илфикиер держал длинный, подбитый мехом плащ. Укутав меня, мужчина предложил. «Вернемся к остальным». Кусая губы, чтобы не разреветься, я помотала головой. Видеть сейчас никого не хотелось. Собравшись силами, я прошептала. «Могу я немного побыть одна?» «Конечно», — обрадовался Адей и мягко увлек меня вперед. «Я провожу тебя в свой кабинет. Там ты можешь погреться у огня, в полном одиночестве». Я была так расстроена, что не обратила внимания на торжество в его голосе. Как оказалось, зря.